Врач приоткрыл веко, поднял безжизненную руку. Боже, вот так же было с Кригером. Умер, обращаясь к Сухову, негромко сказал врач. Но я расслышал, думаю, инфаркт. А я стоял рядом, совершенно оглушенный, и размышлял над тем, почему старого, больного человека зверски убили, а крепкий, полный сил мужчина умер внезапно от разрыва сердца. Судьба или нечто большее? В самом конце рабочего дня я позвонил Сухову и, как ни странно, застал его на месте. «Приезжай», — сказал он устало. Сухов сидел один в комнате и что-то писал. Когда я вошел, он отложил карандаш, сначала сладко потянулся, как человек, долгое время не разгибавший спины на сидячей работе, а потом встал мне навстречу и, широко улыбнувшись, крепко пожал руку. «Здорово, герой», — сказал он. «Ну, давай подробности». И я стал рассказывать. Тяжелые дни наступили в жизни школьника Саши Латынина, когда он узнал об ограблении квартиры Долгополовых. Никита примчался к нему тем же вечером, с выпученными глазами рассказывал подробности. И про жезл счастья Жуи, и про пистолет. Саша почему-то сразу догадался, что к чему, и слушал приятеля, ни жив, ни мертв. Придумал, будто ему срочно надо идти к преподавателю, еле выпроводил Никиту и бросился к центральному телеграфу. Несколько дней назад его новый друг Марат, с которым их познакомил Сергей, официант, встретившись с ним в городе, предложил пообедать в Праге. Это было роскошно. Неслышные официанты откуда-то из-за спины подавали на стол нежную осетрину, нарезанную тончайшими палевыми ломтиками, бледную по сравнению с натуральной баночную ветчину, которая очередной раз доказывала, как обманчива бывает внешность, икру, сверкавшую каждым ядрышком в хрустальной оправе. А эти грибы в железных стаканчиках с длинными ручками, на которые бог весть зачем надевают искусно вырезанные из бумаги валаны на манер новогодних. Из напитков были только минеральная и фанта. «Деловые люди днем пить не имеют права», — сказал Марат. Зато седой, импозантный официант, пошептавшись с Маратом и тонко улыбнувшись, ушел и вскоре вернулся, положив на стол пачку настоящих американских сигарет. В этот момент Саша в полной мере чувствовал себя деловым человеком. В последнее время Марат полностью заменил ему Сергея, который, кстати, куда-то пропал, перестал сам звонить. Теперь уже Марат подкидывал ему то джинсы, то последние модные диски, то даже чеки для березки. И все по смехотворно низкой цене, небрежно при этом объясняя, что самому ему не досуг заниматься такими мелочами. Выгадывать копейки — есть дела посерьезнее. И вообще с Маратом было интересно. Для Саши за ним вставал целый мир. Не совсем еще ясный, но блистательный. Мир, в котором современные Джеффы Питерсы и Робины Гуды надували лохов, как называл Марат всех дурачков, чаще всего приезжих дельцов, богатых и глупых, наживших состояние на мандаринах или гвоздике. Лохам подсовывали куклы, резаную бумагу вместо денег или медную мелочь в газете вместо царских червонцев. А однажды возле комиссионного магазина на Садовой Кудринской продали одному из них завернутую в бумагу урну, как заграничную стиральную машину. Над последней историей Саша смеялся до слез.